Глава 55. Парадокс Холла. 1951 год. Поскольку из-за служения Уильям Бранхам неоднократно проводил в поездках несколько недель подряд, каждый раз при возвращении домой он привозил с собой много новостей. Меда засияла от радости, узнав, что даты предстоящих кампаний Билла в Южной Африке были наконец намечены. Он будет вылетать из Нью-Йорка 1 октября 1951 года. Билл вынашивал смешанные чувства относительно этой поездки. Одна часть его естества разделяла радость Меды. Это будет только второй раз, когда он отправится за пределы североамериканского континента. Весной 1950 года его исцелительные кампании в скандинавских странах привлекли огромные толпы людей и послужили вдохновением для многих потрясающих чудес, среди которых был случай, когда финский мальчик, мертвый в течение получаса, вновь обрел жизнь через силу Иисуса Христа. Билл ожидал подобных результатов и в Южной Африке, так как Бог в частности повелел ему отправиться туда. В январе 1950 года, проводя кампанию в Хьюстоне, штат Техас, Билл получил письмо от Флоренс Найтингейл Шорла, которая умоляла его прилететь в Дурбан, Южная Африка, и помолиться за нее. Рак желудка медленно истощал ее, предвещая смерть. В конверт с письмом мисс Шорла вложила билет на самолет и свою фотографию, на которой была изображена настолько тощая женщина, что она напоминала собой египетскую мумию. Билл сожалел, что не мог прилететь к ней. Сделать это было просто невозможно, так как ему вскоре предстояло отправиться в Скандинавию для проведения кампании. Глядя на фотографию Флоренс Найтингейл, Билл до того исполнился состраданием к ней, что он произнес следующую молитву. «Боже, если Ты желаешь, чтобы я отправился в Южную Африку, пожалуйста, исцели эту женщину». К изумлению Билла, Флоренс Шорла заказала частный самолет и прилетела в Англию для встречи с ним. Там, в то туманное апрельское утро 1950 года, Бог чудеснейшим образом исцелил ее. В результате этого Билл понял, что Бог желал, чтобы он полетел в Дурбан, Южная Африка, и он ожидал, что Бог будет совершать в той стране великие дела. В то же самое время он испытывал тревогу. Осенью прошлого года, когда он был в Шрифпорте, штат Луизиана, Святой Дух сошел на него, и он пророчествовал, что сатана готовил для него западню в Южной Африке. Билл задавался вопросом, какой ловушкой могло это быть. В своем воображении он размышлял о колдунах, бросающих вызов силе Иисуса Христа. Это казалось не ахти какой западней. Ожидала ли его в Африке другого рода ловушка, о которой он не имел ни малейшего представления? Билл встревожился от одних только мыслей об этом. Наряду с хорошими новостями Меда поделилась некоторыми плохими известиями. Друг Билла, Уильям Холл, был при смерти. «Не может быть, чтобы брат Холл», — с удивлением сказал Билл. Уильям Холл был его первым обращенным во время кампании пробуждения, которую он проводил в Милтауне, штат Индиана, 11 лет тому назад. Позже этот человек стал пастором баптистской церкви Милтауна. «Да», — сказала Меда, — «у него рак печени». Доктор Дилман сказал, что он долго не проживет. Они привезли его в Нью-Олбани, и сейчас он прикован к постели в доме своей сестры. Он зовет тебя. Что ж, давай поедем и навестим его прямо сейчас. Когда они приехали к тому дому, Билл вздрогнул, увидев, насколько тощим и мертвенно-бледным выглядел его товарищ. Кожа мужчины была оранжевой, как тыква. Билл спросил, что произошло, брат Холл? Уильям Холл напряг все силы, чтобы ответить ему. «Брат Бранхам, врачи сделали все возможное. Думаю, что это конец моего пути. если Бог не совершит чудо. Билл помолился за своего старого друга. Когда он и Меда собирались уезжать, миссис Холл провожала их из дому. Она спросила: «Брат Бранхам, можешь ли ты помочь еще чем-нибудь?» «Я сожалею, сестра Холл, но единственное, что я могу сделать, это вознести молитву». Она посмотрела вдаль и пробормотала: «Может быть, есть другой врач?» «В этом отношении врачи подобны служителям», — сказал Билл. «Вы должны иметь доверие к ним, иначе они не смогут вам помочь. Конечно, есть мой хороший друг, доктор Сэм Эдер. Что касается медицинской науки, я думаю, что он самый лучший врач». Миссис Холл вновь устремила взгляд на Билла, сказав: «Интересно, а твой друг Сэм Эдер не смог бы обследовать моего мужа?» «Я спрошу у него», — ответил Билл. Когда Билл позвонил ему, доктор Эдер сказал: «Билли, я просто съезжу в больницу и изучу данные лабораторных исследований. По ним я узнаю то, что мне следует знать». Позже в то утро доктор Эдер перезвонил Биллу. «Я изучил показания лабораторных исследований. У этого мужчины рак печени. Такого рода раковая опухоль неизлечима и не подлежит операции. Он умрет». «Есть ли специалист, к которому ты мог бы направить его?» – спросил Билл. «Ну, мы могли бы направить его в Луисвилл, к доктору Эйблу. Он один из лучших специалистов страны в области раковых заболеваний». Хватаясь, как утопающий за соломинку, миссис Холл наняла машину скорой помощи, чтобы перевести своего мужа через реку Огайо в клинику доктора Эйбла. В тот вечер еще один старый друг, пастор Джонсон из методистской церкви на Мейн-стрит в Нью-Олбани, позвонил Биллу, прося его об услуге. «Брат Бранхам, не мог бы ты провести у меня одно или два служения? Мне доставило бы такую радость, если бы ты сделал это». «Мне не хочется, брат Джонсон, молиться за больных. Когда я бываю дома, я стараюсь расслабиться и не делать этого, потому что, когда приходит развлечение сердечных тайн, оно просто изнуряет меня». «Тогда просто приедь и проведи собрание у меня. Удели мне всего лишь один вечер. Я обещаю, что не буду просить тебя молиться за больных». «Хорошо, брат Джонсон. В какой вечер ты хочешь, чтобы я приехал?» «В среду вечером будет замечательно». Поскольку господин Джонсон разрекламировал в среду это собрание во время своей утренней радиопрограммы, в тот вечер свыше 500 человек протиснулись в святилище методистской церкви на Мейн-стрит, и намного больше людей стояло снаружи, желая попасть вовнутрь. Так как окна церкви находились слишком высоко, и люди, стоявшие на тротуаре, не могли заглянуть внутрь, один из диаконов установил в окнах громкоговорители, чтобы они, по крайней мере, могли слышать проповедь. Ко времени приезда Билла к церкви толпа на тротуаре настолько плотно сжалась, что он не мог пробраться к двери. Диакон провел его за здание к узкому переулку, где другой мужчина наклонился вниз с протянутыми руками из открытого окна, ухватился за запястье Билла и поднял его внутрь церкви. Проповедуя в тот вечер, Билл сказал: «Вы не отправляетесь в ад из-за того, что пьянствуете. Вы не идете в ад из-за курения сигарет или жевания табака. Вы не идете в ад из-за того, что лжете, обманываете или крадете. Вы не идете в ад из-за того, что прелюбодействуете». Вдруг одна из матерей-методисток вскочила на ноги и прервала его речь: «Почтенный Бранхам, я протестую против этого! Это же грехи! Если в ад отправляются не из-за этого, тогда из-за чего же?» «В ад отправляются из-за того, что не верят в Слово Божье. Единственный грех, который Бог осуждает, это грех неверия. Все эти остальные вещи являются лишь атрибутами греха. Люди совершают их потому, что не верят. Как ни странно, можно всю свою жизнь сидеть в церкви и по-прежнему не верить Божьему Слову. В Библии говорится, что кто будет веровать в Иисуса Христа и креститься, спасен будет, а неверующий уже осужден. Иисус сказал: слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Если на самом деле верите, что Иисус Христос есть Сын Божий, вы не будете жить той же греховной жизнью, какой вы жили до того, как встретились с Ним. По окончании служения господин Джонсон сказал: «Брат Бранхам, я знаю мое обещание, что я не буду просить тебя молиться за кого-нибудь, кто болен, но у нас здесь есть учительница воскресной школы, которая нуждается в помощи. Ее зовут миссис Шейн. Она замечательная женщина, одна из моих самых преданных членов, однако у нее невроз. В течение последних 10 лет она ходит на лечение к психиатру в Луисвилле, но от этого ей вовсе не стало легче. Многие вероисцелители также молились за нее, однако ничто не помогает. Она по-прежнему в ужасном состоянии. Ее нервы сбились в клубок. Не мог бы ты просто возложить на нее руки и попросить Бога благословить ее?» «Хорошо. Где я смогу ее найти?» Я сказал ей ждать нас внизу подвальных ступенек. Исходя из того, как господин Джонсон описал ее состояние, Билл ожидал увидеть женщину, которую нужно было удерживать в смирительной рубашке. Вместо этого он встретился с симпатичной женщиной, ей было за 30, которая с первого взгляда казалась нормальной. «Здравствуйте, брат Бранхам», — сказала она. «Здравствуйте, мадам. Не вы ли та пациентка, за которую мне следует помолиться?» «Да, меня зовут миссис Шейн. Вы не выглядите больной». «Я на самом деле не больна, я вообще не знаю, что со мной происходит. Я просто не могу держать себя в руках. Иногда я задаюсь вопросом, не лишилась ли я рассудка». Сейчас Билл заметил в движениях женщины симптомы невроза. Она беспокойно перебирала пальцами, и уголок ее рта подергивался. Билл сказал: «Я не думаю, что ты лишилась рассудка, сестра. Давай отнесем твою проблему к Господу Иисусу». Он возложил на нее руки и помолился. Однако в конце молитвы у него не было уверенности, что она исцелилась. Спустя 2 дня Билл и Меда делали покупки в Нью-Олбани и случайно встретились с миссис Шейн на улице. «Тебе стало лучше, сестра?» – спросил Билл. «Нет, мне становится хуже», – простонала она. Ее голова слегка подергивалась, напоминая движение птицы, а глаза тем временем перебегали с одного уличного объекта на другой. Она, казалось, была до смерти перепугана, как будто боялась, что в любое мгновение на нее могут напасть с целью ограбления. «Брат Бранхам, я не могу уехать из Нью-Олбани, потому что если я уеду, я знаю, что нечто настигнет меня. Я действительно думаю, что я сошла с ума». «Я так не думаю, сестра. Являешься ли ты христианкой, живущей превыше греха?» «Да, я освященная методистка, рожденная заново. Каждое воскресенье пополудни я преподаю урок воскресной школы для молодых женщин». «Что ж, давай еще раз помолимся за тебя». Билл склонил голову и начал молиться. «Боже, пожалуйста, смилуйся над этой бедной леди. Мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь». Однако, когда они расставались, Билл почувствовал, что эта проблема по-прежнему не была улажена. На следующий день друзья и подруги миссис Шейн привезли ее домой к Биллу. Она сопротивлялась им, крича: «Отвезите меня назад домой! Если я уеду из Нью-Олбани, я умру!» Когда Билл попытался заговорить с ней, она продолжала бормотать о том, что ей нельзя покидать Нью-Олбани, иначе земля может разверзнуться у нее под ногами и поглотить ее. Билл вновь помолился за нее, и она успокоилась, однако у него все еще было убеждение, что она не исцелилась. Нечто, таившееся глубоко в ее сердце, сильно беспокоило ее. «Брат Бранхам, я верю, что если ты помолишься за меня, когда на тебе будет помазание, я исцелюсь». Затем она сказала своим друзьям: «В следующий раз, когда брат Бранхам будет проводить исцелительную кампанию недалеко от Нью-Олбани, я говорю вам сейчас, что я желаю туда поехать, даже если вам придется надеть на меня смирительную рубашку и тащить меня туда, когда я буду брыкаться и кричать». Позже, в тот день, Биллу позвонил доктор Сэм Эдер. «Билли, доктор Эйбл сообщил мне свой вывод относительно твоего друга. Будет лучше, если ты скажешь об этом его жене. Мистер Холл скончается дня через 4. Ему ничем невозможно помочь. Билли, рак поразил печень. После удаления печени он не сможет жить. Он при смерти. Я полагаю, что он готов отойти, поскольку он проповедник. О, его сердце в порядке перед Богом. Однако мне ужасно не хочется видеть его кончину. Ему только 55 лет. Он может совершить еще много труда для Господа. Я не знаю, почему Бог забирает его. Да, любому человеку трудно такое понять. Иногда мы просто должны смириться с этим». Билл поехал с Медой рассказать об этом миссис Холл. Она пала духом от горя, когда ее последняя надежда рассыпалась при ударе о камни действительности. Билл попытался утешить ее. «Сестра Холл, запомни, он христианин. Он готов идти домой». Апостол Павел сказал христианину: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Брату Холлу будет намного лучше там, куда он отправляется. Конечно, в вашем возрасте, притом без детей, вам будет одиноко. Но вы должны помнить, что Бог знает, что для нас самое лучшее. И Он совершает самое лучшее. Я просто не знаю, что буду делать без Него», — рыдая, сказала она. «Давайте пойдем и еще раз помолимся за него», — предложил Билл. Вильям Холл в течение недели то лишался сознания, то снова приходил в себя. В данный момент он был в бессознательном состоянии. Его оранжевая кожа напоминала по цвету воск. Билл, Меда и миссис Холл снова помолились, прося Бога смилостивиться и сохранить ему жизнь. Прежде чем Билл ушел, миссис Холл спросила его чуть ли не умоляющим тоном: «Брат Бранхам, сказал ли Бог тебе хоть что-нибудь об этом видении?» «Сожалею, сестра Холл, но он ничего мне не сказал. Я молился от всего моего сердца. Возможно, Бог просто позволит брату Холлу умереть». «Ты думаешь, что он умрет?» «Думаю, что да, потому что все показания против него. Это должно быть воля Господня, но я не могу сказать это с полной уверенностью». Билл и Меда возвратились домой. Как обычно, вдоль дороги перед их домом было припарковано много машин. Более 10 незнакомцев ожидали встречи с Биллом. Он помолился за каждого из них. Последний человек уехал вскоре за полночь. Билл прислонил к двери спальни свое ружье для охоты на белок. Сидя на краю кровати, он поставил будильник на 4 часа утра. Поскольку Биллу никак не удавалось как следует отдохнуть у себя дома, он любил рано утречком пойти в лес, поохотиться несколько часов, затем прилечь под деревом и вздремнуть. По крайней мере, в лесу никто не смог бы нарушить его сон. Будильник зазвенел в 4 часа утра. Билл неохотно скатился с кровати и стал нащупывать в темноте свою одежду. Просунув пальцы между пластинками оконных жалюзи, он достаточно отогнул их, чтобы посмотреть на улицу. Иногда люди приезжали средь ночи и спали в своих машинах, дожидаясь утра, чтобы он мог помолиться за них. В это утро подъездная дорожка была пустой, а это означало, что он без задержек мог пойти на охоту. Взяв свою винтовку 22-го калибра, Билл включил свет в холле и, волоча ноги, пошел к ванной, протирая заспанные глаза. Пройдя половину холла, он увидел небольшое зеленое яблоко, очевидно висевшее на стене. Билл подумал: зачем же моей жене нужно было вешать на стену узловатое, изъеденное червями яблоко? Он подошел ближе, чтобы лучше его рассмотреть. Вдруг он осознал, что ошибся. Это яблоко не было прикреплено к стене. Оно висело в воздухе. Встав на одно колено и положив в сторону ружье, Билл резко снял шляпу и сказал: «Что мой небесный отец желает сообщить своему слуге?» Еще одно зеленое яблоко, покрытое струбьями, появилось возле первого. За этим последовало еще несколько, пока в воздухе не стал покачиваться пучок из 5 узловатых зеленых яблок. В то время как Билл в полнейшем изумлении наблюдал за этим, большое желтое неиспорченное яблоко упало на верхушку этого пучка. Билл услышал хрустящий звук, схожий со звуком, который создает человек, кусая сочный твердый фрукт. 5 чавкающими укусами это желтое яблоко съело все 5 зеленых яблок. Видение исчезло, но тот сверхъестественный свет оставался, вращаясь под потолком и издавая звук, похожий на шум вихря. Этот свет не был видением. Билл снова спросил: «Что мой Господь желает сообщить своему слуге?» «Встань», — повелел ангел. «Иди, скажи Вильяму Холлу. Так говорит Господь, ты будешь жить, а не умрешь». Затем свет исчез. Все мысли об охоте на белок испарились из разума Билла. Вбежав в спальню, он разбудил жену, чтобы поделиться с ней этой замечательной новостью. «О, я могу поехать с тобой», — сказала она. Они вместе приехали к дому, где Вильям Холл лежал при смерти. В момент их приезда солнце слегка выглядывало из-за верхушек деревьев. Усталая и апатичная Мэгги Холл сидела подле кровати своего мужа и растирала ему руку. «Каково его самочувствие?» – спросил Билл. «Он еще живой, брат Бранхам, но он умрет. Почему ты выглядишь таким радостным и веселым?» «Сестра Холл, у меня есть, так говорит Господь, для твоего мужа». Она открыла рот от удивления. «Это хорошая новость?» «Да, сестра Холл». Затем Билл повернулся и спросил: «Брат Холл, ты меня слышишь?» Его веки заморгали, и он сказал хриплым голосом: «Я еще не умер?» «Нет, ты не умрешь, не теперь. У меня есть для тебя слово от Господа. Около 2 часов назад я видел видение. Брат Холл, сколько времени ты болен?» Слишком слабый, чтобы вспомнить это, Вильям Холл повернул глаза к своей жене и прохрипел: «Мэгги, ты скажи ему об этом. Он уже болен 5 месяцев. Билл кивнул головой. «Я так и думал. Чуть раньше, сегодня утром, я увидел видение, в котором большое желтое яблоко проглотило 5 небольших зеленых и изъеденных червями яблок. Эти зеленые яблоки представляли те месяцы, во время которых брат Холл ты был болен. С этих пор он начнет поправляться. Это так говорит Господь». Возвратившись домой, Билл позвонил своему другу Сэму Эдеру. «Доктор, ты помнишь того мужчину, который, по твоим словам, скончается через 4 дня? Господь только что сказал мне, что он не умрет». Сэм Эдер стал возражать: «Это невозможно. Как же он сможет жить, когда его печень поражена раком?» «Я не знаю, но он будет жить, потому что Господь так сказал». «Билли, мне не хочется сомневаться в твоих словах. Я был свидетелем столь многих поразительных событий, происшедших в твоем присутствии, что мне следует верить всему, что бы ты ни сказал. Однако этому бывалому доктору придется увидеть, как это осуществится, иначе он не поверит». «Что ж, ты не успеешь еще состариться, прежде чем увидишь, как это произойдет».